Сакович в этом сочинении держится способа, введенного иезуитами и долгое время сохранявшегося в Польше во всех спорах и нападках католиков на русскую церковь. Способ этот состоял в том, что подмечались и собирались случаи всевозможнейших злоупотреблений, зависевших как от невежества, так и от дурных качеств тех или других личностей, занимавших священнические места. И такие случаи принимались как бы за нормальные признаки, присущие православной церкви. Все сочинение Саковича наполнено подобного рода обличениями. Кроме того, Сакович, как ревностный последователь Римской церкви, старается осуждать все, что в православии не сходно с нею. В ответ на это Могила написал сочинение, явившееся в 1644 году под названием «Лифос альбо камень». Сочинение Могилы под псевдонимом Евсевия Пимена, то есть благочестивого пастыря, было написано по-польски, так как главной целью автора было представить в глазах поляков несправедливость нападок их духовных против православия. Но в то же время существовала и его русская редакция, до сих пор остающаяся в рукописи. Лифос, кроме посвящения Максимилиану Бржазовскому и предисловия к читателям, состоит из трех отделов. В первом рассуждается о таинствах и обрядах, во втором – о церковном уставе, в третьем – о двух главнейших догматических различиях Восточной Церкви от Западной, об исхождении Святого Духа и о главенстве Папы. Автор в некоторых местах относится с бранью и резкими остротами к своему противнику, называет его прямо лжецом или, напротив, по поводу желания Саковича ввести в русскую церковь латинские обряды, выражается так: «Неудивительно, что тебе, новообращенному рачителю римского костела, хочется весь римский чин перенести в Восточную Церковь. Как ты сам с одним ухом так хочешь, чтобы все люди были одноухие и порезали бы себе уши?» Но с совершенным беспристрастием автор Лифоса признает справедливость многих злоупотреблений, указанных его противником. Только он объясняет их печальным положением церкви, не имевшей долгое время пастырей и умышленно угнетаемой унией, а также невежеством и рабским положением приходских священников под властью панов. Сакович, например, обвиняет православных священников в том, что они совершали насильные и противозаконные браки. На это автор Лифоса говорит: «Это бывает. Но что же делать священнику, когда пан ему говорит: или обручай, поп, или голову подставляй? Поневоле поп будет все делать, когда господин города, либо села, или управляющий господина начнет устрашать бедного священника дубиною, а иногда прикажет бросить в тюрьму». Многие нападки Саковича Могила называет ложью и клеветою и прямо свидетельствует, что приводимых Саковичем признаков нет и не было в православной церкви. Вообще, во взгляде на значение обрядов, Могила отличает главные признаки от прибавочных. Существенными он называет те, которые при всяких видоизменениях должны оставаться непоколебимо. Они, по толкованию Могилы, заключаются а. в материи, б. в форме или слове, и в. интенции, намерении, совершающего священнодействие. Таким образом, в таинстве крещения вода составляет материю. Произнесение слов «крещается во имя Отца, Сына и Святого Духа» форму, Наконец, внутреннее намерение или желание совершающего таинство низвести благодать Святого Духа — интенцию. Точно так же в литургии существенную часть ее составляют, кроме внутреннего намерения священнослужителя, материя, то есть хлеб и вино, и форма, то есть освящающие ее слова Спасителя. Весь чин богослужения, в который обличены или заключены существенные признаки, может видоизменяться в разных церквах. Смотря по местностям, древним обычаям и преданиям, могут существовать различные обряды, но это не мешает вселенскому единству Христовой Церкви, если только при этом нет уклонения от признаваемой Церковью догматики. Таким образом, к римскому обрядному чину следует относиться с равным уважением, как и к восточному. Несмотря на его различие, насколько этот чин не уклоняется от учения Вселенской Церкви. Обряды могут в одной и той же церкви, смотря по временным потребностям, изменяться, дополняться и сокращаться, но не иначе, как на основании соборов. Каждый из священников в отдельности должен строго исполнять все постановленное принятыми в данное время богослужебными книгами. Таков был взгляд знаменитого митрополита на весь строй внешнего богослужения. Он относится непримиримо к римской церкви, но никак не по причине различия богослужебного чина, а за ее догматические заблуждения, из которых признание абсолютного главы в особе римского папы занимает первое место. Замечательно, что противник могилы, Сакович, между прочим, ставит в упрек православной русской церкви и то, что она лишена великородных господ. Могила говорит: «Православные роксоляны, то есть русские, уверовавшие в Христа Господа, не сомневаются в том, что Христос, как мысленный глава, управляет Восточною Церковью по своему обещанию «се аз с вами до скончания века». Русь имеет всесильное предстательство своего благочестия в лице Христа Господа, правящего сердцами великих государей. Так и в Псалме 145 псалмопевец написал: «Не надейтесь на князей сынов человеческих, а что у Руси нет великородных господ, то что в том дурного? Ведь и первоначальная церковь начала созидаться не великородными господами, а убогими рыбарями. Однако Бог через них преклонил к вере во Христа и монархов, и великородных властителей. Души самых незнатных правоверных христиан также искуплены многоценною кровью Христовою, как и души великородных властителей, а потому и те, и другие должны быть равноценны». Наконец, автор Лифоса совсем не враг соединения с римскою церковью. «Восточная церковь, — говорит он Сакувичу, — всегда просит Бога о соединении церквей, но не о таком соединении, какова нынешняя уния, которая гонит людей к соединению дубинами, тюрьмами, несправедливыми процессами и всякого рода насилиями. Такая уния производит не соединение, а разделение». Появление Лифоса вызвало в польской литературе ряд полемических сочинений, в которых авторы почти уже не касались вопроса об обрядности, а главным образом доказывали правильность признания папы главою церкви. Из них иезуит Рутко, давая произвольный смысл разным выражениям Лифоса, делал выводы, что автор его принадлежит скорее какой-нибудь протестантской, чем восточной церкви. Более всего, Могила сосредоточил свою деятельность на Киевской коллегии. Тотчас по вступлении своем в сан митрополита Могила преобразовал Киевскую братскую школу в коллегию, основал другую школу в Виннице, завел при Киевском братстве монастырь и типографию и подчинил их киевскому митрополиту. Это было нарушением прежнего распоряжения патриарха Феофана, по которому Киевское братство с Богоявленской церковью подчинялось одному патриарху, но это нарушение оправдывалось сделанными переменами, основанием монастыря и преобразованием школы в коллегию, наконец и тем, что коллегия и монастырь содержались главным образом иждивением Петра Могилы.